На следующий день раньше всех встал папа. Он позвал двух плотников, которые, пока еще все спали, из заранее заготовленных досок аккуратно сколотили большой деревянный короб, который установили посередине балкона. Под этот стук, хотя и редкий, и насколько это можно было мягкий, начали просыпаться звери, испуганно дергаясь, все еще находясь во власти своих страхов. Мягкие шторы, ковер на полу, сонная девочка быстро вернули их в реальность. Казалось, что все, что произошло с ними за последний день, было лишь частью некого кошмара, навязчивого ночного сна. Когда короб был сколочен, папа и рабочие принесли каждый по два ведра земли и высыпали их в уже готовый короб. Разровняв землю и немного утрамбовав ее, они получили свое вознаграждение и, поклонившись, быстро ушли. Небольшой загончик для выгулки зверей был готов, пусть временное, но все же решение вопроса для новых постояльцев. Папа любил решать вопросы заранее, стараясь предугадать, как может ситуация начать развиваться. Да в принципе тут особо и думать было нечего. После того, как он увидел поросенка с вылетающей изо рта пеной, он понял, что такой натуральный загончик рядом в их квартире просто необходим. На удивление, вопросы соседей о том, зачем им столько земли, папа спокойно отвечал, что его дочка Кристин решила разбить настоящий розарий на их балконе, что, в принципе, в той или иной степени соответствовало истине. Кристин на самом деле любила цветы, но, как выяснилось, она еще очень любила всякую живность, впрочем, как всякий нормальный ребенок в ее возрасте. Проснувшись, все радостные и веселые занимались всякими разными нужными вещами. Во-первых, позавтракали, поплескались в воде, опробовали загончик на балконе, немного пошалили, погонявшись друг за другом по комнатам, ну и немного притомившись, начали снимать со всех мерки, а то как они поедут во дворец на бал. От слов Кристин про дворец зверей немного дернуло, ну так, слегка. А пес, грустно вздохнув, положил морду на лапы и, печально моргая, погрузился в свои воспоминания. Их было три пса, самых быстрых и сообразительных. Он, Лулу, Виви и Карл. Карл из Австрии, подарок австрийского короля нашему. Карл настоящий служака, преданный и исполнительный, но немного медленный и безинициативный. Виви – ближайший друг Лулу. Их даже иногда путали, настолько они были похожи. Тогда-то и решили им повесить на шее медальоны, чтобы не путаться. Их основная задача – сопровождать кареты придворных и важные донесения. Служба ответственная и важная, не каждому псу доверят такую работу. Их трое – основных и главных. Они молча летят за каретой ночью, ветер в морду, а они, как стрелы, выпущенные из невидимого лука, несутся быстро, словно ветер. Лошади косятся на псов и еще быстрее стараются бежать, а псы еще быстрее. И так всю дорогу друг друга подстегивают, пока кучер не осадит уж больно разогнавшихся лошадей. Прибежав на место, карета словно оседала на мягком гравии, который неприятно резал лапы. Придворный, завернутый в плащ, звеня шпорами, взбегает по широкой лестнице наверх, его уже ждут. Быстрый обмен письмами, короткий разговор, и они снова возвращаются обратно к карете. Кучер уже стягает лошадей, которые с места устремляются вперед, и только Карла все нет. Через секунду появляется и он, догоняя нас, но что у него в зубах? Какое-то письмо. Опять он что-то украл. Карл метил вожаки и поэтому выслуживался как мог, приступая некоторые моральные принципы придворных псов, при любой возможности прихватывал с собой различные письма и донесения, которые были бы интересны при французском дворе. Лулу этого терпеть не мог, как и Виви тоже. На полном ходу дверца кареты распахнулась, и сильный Карл, сделав небольшое усилие, влетел внутрь кареты. Когда он выскочил обратно, то был уже без письма. Вдруг карета стала медленно останавливаться. Высунувшись из-за нее на дорогу, Лулу увидел, что путь преградила старая крестьянская телега, запряженная тяжелым мерином, который встал как вкопанный и ни за что не хотел сдвинуться с места. Королевский кучер прикрикнул на низкорослого мужичка, который суетился возле телеги, стараясь сдвинуть ее с места, ругал мерина и чесал затылок. Видя, что его усилия ни к чему хорошему не приводят, а лишь еще больше усугубляют ситуацию, кучер соскочил с козел и, что-то бормоча себе под нос, решительно двинулся к телеге, преграждающей им путь. Как только он оказался рядом с ней, из-под копны сена быстро высунулся острый клинок и попытался вонзиться ему в грудь. Но, видимо, у кучера была хорошая реакция, он успел развернуться, и острие шпаги скользнуло ему по ребрам. Лулу как чувствовал, что что-то не так с этим местом, не зря шкура на загривке у него дыбилась. Он зарычал и оскалился, как и остальные псы, выстраиваясь в боевой порядок и уже выбирая, в кого вцепиться, когда с силой распахнулась дверь кареты, и из нее выскочил придворный с уже оголенной шпагой. В другой руке у него был короткоствольный мушкет, с громким выстрелом выбрасывающий из себя сноп пламени и искр, на мгновение освещая хмурые лица нападающих, которые, казалось, появлялись прямо из воздуха. По самым скромным подсчетам их было не меньше 8. «Во дворец! Быстро!» – успел крикнуть королевский курьер Карлу, кидая ему в пасть письмо. Карл быстро и ловко поймал его на лету и скрылся в темноте. «Лулу!» – крикнул он одному из псов, уже схлестнувшись с кем-то клинками. «Во дворец!» – он также кинул ему письмо. Автоматические, четкие движения, когда пес сам, может немного удивленно, наблюдал как бы со стороны, как его изящные лапы одновременно приземляются далеко впереди него, когда задние уже кинули его также вперед. И теперь уже, приземлившись на передние и перенося все тело через эту опору, он снова включал задние. Так и происходило движение, только в сотни раз быстрее. Уже не думая, как и что и зачем. Просто быстро. Очень быстро вперед. Уже через мгновение пришла в голову мысль, а как там Виви? Он же остался у кареты. Там слышался звон клинков и еще какие-то крики разгоряченной драки. Может вернуться? Но он не мог, у него был приказ, и он снова побежал вперед. Лулу остановился и прислушался. Он бежал без остановки примерно минут 20, кругом стояла абсолютная тишина. Он навострил уши и повернул голову по ветру. Нет, ничего. Карл, наверное, уже убежал далеко вперед, и его тоже не было слышно, да и по запаху найти его было трудно. А что у Лулу за пакет во рту, и что ему все это время мешало? Он положил письмо на траву и внимательно обнюхал его. Да, это тот пакет, который Карл украл из загородного дворца. Бумага пахнет духами, самим Карлом, фу, гадость, и еще чем-то знакомым, но каким-то таким забытым. Что-то крутится рядом, а что? Трудно вспомнить. Придворный, на которого напали, был Жак Мамро, специалист по всяким тайным операциям, плетению интриг и добыванию разного компромата на высокопоставленных чиновников двора. Они с Карлом были, что называется, два сапога пара. В пылу сражения он, видимо, перепутал, что кому давать, и поэтому официальное письмо оказалось у Карла, а украденное у него, у Лулу, хотя должно было быть наоборот. Запах, исходивший от письма, все настойчивей и настойчивей тревожил королевского пса, и он все думал, что ему делать. С одной стороны, он должен выполнить приказ – доставить порученное ему письмо во дворец, но с другой – письмо не было официальным пакетом, а украдено Карлом, и, доставь Лулу его во дворец, он автоматически становится соучастником воровства. Да и этот Жак Мамро ему не начальник. Так что по инструкции королевских псов, попавших в трудную ситуацию, он будет действовать так, как ему подсказывает его совесть. А совесть явно и уже давно шептала о том, что надо вернуться обратно в загородную резиденцию, куда они доставили пакет, и посмотреть уже на месте, что к чему. Он так и сделал. Примерно через полчаса он был на месте. клумбы перед домом, тихо журчащий фонтан, беседки, оплетенные декоративным плющом и розами. Большой дом был погружен во тьму. Ни единого огонька, казалось, что он пуст и никто здесь уже не живет. Дуновение ветра донесло до его чуткого слуха чьи-то голоса. Остановившись, он прислушался, откуда они шли. Уловив направление, он быстро, но осторожно пошел в том направлении. «Дитя мое, как можно быть такой легкомысленной?» – вопрошал строгий мужской голос. «Но, отец, я ничего дурного не хотела, я просто написала то, что думаю, и все», – отвечал тонкий, девичий, почти детский голос. «Просто написала то, что думаю», – в тон ей повторил мужчина. «В наше время крайне опасно, да и просто категорически запрещается писать то, что ты думаешь. В наше время это государственное преступление. Нет, это конец, мы пропали. Твое письмо ставит крест на моей карьере и положении при дворе». «Но что нам делать?» – уже рыдая, спросила молодая девушка. Все это время королевский пес крался на голоса, одновременно внимательно слушая и подбираясь ближе, когда из ближайших кустов темной тенью на него что-то бросилось и, сбив с ног, моментально схватило за горло крепкой хваткой. Лулу, автоматически следуя движению противника, не сопротивляясь, перенес упавшее на себя тело на бок, используя прием школы кошки, поджав нижние лапы, с силой когтями уперся в чье-то мягкое и теплое пузо, готовый оттолкнуть от себя противника, разодрав его живот. Но только одно «но». «Папа?» – спросил Лулу, с трудом выплевывая письмо из пасти. «Ух ты, сынок!» Тяжело дыша, прошептал голос над ним. «А я уж было думал, что опять воры пришли. Так думаю, дай тряхну стариной, покажу им настоящую стальную хватку за горло. А это ты, сынок? А как ты тут оказался?» «Напали на нас по дороге обратно. Видимо, простые разбойники или, может, кто-то другой. Вот, мне было приказано отнести это письмо во дворец, но оно было украдено у вас, и поэтому я считаю себя свободным от этого приказа». «Ишь ты, какой умный! Он считает себя свободным от этого приказа», – передразнил его отец. «Когда я был в твоем возрасте и служил при дворе, мы, в отличие от вас, приказы не обсуждали». «Папа, это ваше письмо и принадлежит вам. Если это не то, из-за чего плачет эта девушка, я отнесу его обратно», – спокойно проговорил Лулу с немного сцепленными зубами. «А ну-ка, дай взгляну». Отец, старый пес, наклонился над письмом и стал его усиленно нюхать. «Папа, что-то с обонянием?» – невинно спросил его сын. «Да это у тебя с обонянием проблемы. Я подкрался к нему вплотную, а он меня даже не почувствовал. Поэтому у меня все в порядке, просто хочу еще раз убедиться, что это наше письмо». С этими словами его отец аккуратно взял лежащее на земле письмо и поднес к уже давно наблюдавшими за ними людьми. «Я не могу поверить своим глазам!» – воскликнул статный пожилой господин. «Наше письмо! Оно нашлось!» «Ну не то, чтобы оно само взяло и нашлось!» – начал старый пес. «Это мой сын, королевский пес Луи, названный в честь нашего короля, принес его». «Папа!» – одернул его Лулу, не любивший, когда всем говорят, в честь кого он назван. «И поэтому мы его в детстве звали просто Лулу», продолжал старый пес, не обращая внимания на протесты сына. «Имя, конечно, получилось женское, моя дорогая, но такое, знаете, для хорошего ловеласа, королевского пса, мне кажется, то, что нужно, да». И он усмехнулся, тряхнув седой головой. «Ах, спасибо вам, милый королевский пес Луи!» воскликнула некогда заплаканная девушка и, встав, сделала перед псом реверанс. А седой господин учтиво поклонился и сказал серьезно: «Вы спасли нас и репутацию нашей семьи. Я вам очень признателен, благодарю и рад, что при дворе остались псы чести». Лулу тоже учтиво поклонился и пошел к выходу из парка. Надо было успеть во дворец, его беспокоила судьба Виви. «Эх ты, королевский пес!» Провожая его, отец весело толкнул его в бок, изображая прием, сбивающий противника с лап. Я подкрался к нему и вцепился ему в горло, а он даже и ухом не повел. Чему вас там учат? В наше время...» Лулу остановился и посмотрел отцу в глаза. «Папа, что было в письме?» «Честно? Ничего. Молодая девушка, дочь судьи Монтиньяка, в письме подруге написала о своих впечатлениях от прошлого бала, описывая всех приглашенных и их разговоры. Кое-что вполне безобидное из того, что говорил ее отец дома. И попади это письмо в руки того ведомства, откуда последовал приказ его выкрасть, ты понимаешь, что, прочитав его, могли трактовать по-своему и информацию донести королю уже в своем свете, выгодном им. Так что...» Старый пес с любовью посмотрел на сына тем взглядом, когда отец, гордясь, смотрит на свое достойное продолжение. «Ты спас этих людей от больших неприятностей, ну и меня, конечно». «Папа, я был рад тебя увидеть», – после короткой паузы сказал Лулу. «И я тебя, сынок», – немного растерявшись, произнес старый пес. «Я тебя люблю, папа», – произнес Лулу и, лизнув отца в щеку, исчез в прохладной темноте. Еще некоторое время седой пес, постояв, смотрел на гравиевую дорожку, что петляла между тщательно выстриженных, почти круглых кустов, туда, где скрылся его сын, его гордость, его Луи. Он с удовольствием вдыхал прохладный воздух, что еще хранил запах разгоряченного тела молодого пса. Вернувшись обратно, уже в Версале, Лулу узнал, что ночью они попали в засаду пригородных разбойников, нападавших на одинокие кареты. Ну или, может, людей, которые маскировались под разбойников и тоже охотились, как и Мамро, за компрометирующей перепиской двора. Кучер и королевский курьер были убиты и ограблены. Виви получил тяжелую рану, но остался чудом жив. В прыжке сбоку его насквозь пронзила шпага нападающих. Карл благополучно доставил пакет государственной важности в замок, вернулся и Лулу. «Где письмо?» – низко прорычал Карл, когда встретил Лулу на псарне, и они остались одни. У Карла был природный недостаток. Один клык у него гнил с детства, и поэтому, когда он говорил, неприятный запах тления исходил из его пасти. «Я его отнес обратно», – спокойно ответил Лулу. «Ты сделал что?» Наклонился к нему Карл, низко подставив к его морде свое ухо так, словно он плохо слышал. «Я уже ответил», – спокойно произнес Лулу. «Ты что, шутки шутить вздумал?» Захлебываясь от нахлынувшей на него злобы, взвелся Карл. «Я с таким трудом добыл этот документ, а ты? Тебе же был дан приказ доставить его во дворец!» «Мы, королевские псы, не воры, как ты и Мамро, земля ему пухом. Мы не делаем себе карьеру на чужом горе, а приказы я исполняю те, которые относятся только к официальной переписке двора. Шакалом я не работаю». «Чистым хочешь быть?» – усмехнулся Карл зло, тряхнув головой. «Не получится. Служить при дворе и остаться чистым?» – опять повторил он. «Невозможно. Посмотрим», — ответил Лулу. «Что у вас тут?» — слабым голосом спросил Виви, появившись в коридоре. «А, это ты, инвалид!» — процедил Карл, оглядывая перебинтованную поперек тела собаку. «Объясняю твоему приятелю, что с такими взглядами на службу королю, как у него...» Он сделал паузу и потом с удовольствием добавил. «Долго не живут». «А в чем проблема?» — спросил Виви. «Да я про то письмо, что он не доставил во дворец», – пропел Карл, сверля взглядом Лулу. «А какое письмо?» – удивился раненый пес. «Ты доставил официальный пакет? И все, больше никакой корреспонденции не было. Я лично ничего не видел». «Ну хорошо, умники», – кивнул немного приплюснутой головой Карл. «Я все понял. Объединились против меня, да? И смерть Мамро вам на руку?» «Хорошо, остановимся на этом варианте. Никакого второго письма не было. Но учтите, что с этой минуты мы...» Он опустил голову и выдохнул. «Не буду бросаться разными словами, но мы не друзья, это точно». Жилистый Карл развернулся и выбежал из псарни по дороге, толкнув Виви так, что тот даже осел, заскулив, почувствовав резкую боль в ране. В один из дней, когда все встали, умылись и позавтракали, вышли на балкон, чтобы подышать свежим воздухом, назовем это так, папа позвал Лулу к себе в кабинет. Там, при закрытой двери, он довольно убедительно напомнил псу, что тот все еще на королевской службе и носит медальон со знаком двора, а также то, что он принимал присягу. В мягких тонах папа напомнил, что у всех нас есть чувство долга, что мы несем определенную ответственность за наши поступки и разбрасываться этими поистине фундаментальными понятиями недопустимо. И поэтому он настойчиво рекомендовал псу как можно скорее вернуться на службу. Из дома его никто не выгонял, жить он может у них, но служба – это святое. Сказав все, что он хотел, папа уже более доверительно добавил. «Я же вижу, что вас явно что-то тяготит, и то, что приносит радость другим, вам почему-то нет. Да, иногда нам хочется начать все заново, но что-то брошенное, оставленное в прошлой жизни, не дает нам покоя. К сожалению, от себя не убежать. Ну и, наконец...» Он понизил голос так, чтобы их никто не слышал. «Породистому псу, все еще стоящему на службе короля, от скуки ловить мух? Это уж вы меня извините». Псу было очень стыдно и неприятно одновременно. Он готов был провалиться сквозь пол, так стыдно ему было от папиных слов. Да, он и сам все это прекрасно понимал. Просто, наверное, боялся признаться себе самому, озвучить то, что камнем лежало у него на сердце. Он все же внимательно выслушал папу и понял, что он прав, гражданская жизнь явно не для него. Режим и дисциплина, ответственность – вот что нужно было для настоящего королевского пса. Да и раненый друг там остался один на один с Карлом, а это ничего хорошего не сулило. И к тому же его уже давно начала угнетать какая-то недосказанность в этой истории, незавершенность что ли. Он чувствовал, что должен стать неким противовесом Карлу и по возможности контролировать его и его действия. Было понятно, что он захочет взять реванш за возвращенное письмо. Вот только одна проблема. Как вернуться? С какими глазами? На это поросенок потом, после разговора у папы, показал ему, что называется, поросячьи глаза, и сказал, что он, пес, может смело возвращаться в Версаль и честно такими глазами на все смотреть. После обеда все собрались в гостиной. Кристин, сняв предварительные мерки со всех, начала примерять на зверей свои первоначальные наброски. Гусь был почтальоном в форменной накидке, фуражке на завязочках и с сумкой через плечо, вернее крыло. Клотильда, как обычно, была в каком-то роскошном, в кружевах и бисере платье, а смелый поросенок, как и хотел, получил матросский костюмчик. Матросская шапочка с красным помпоном немного подчеркивала природную округлость его мордашки, но это его не смущало. И курточка, и штанишки были в тон шапочки, ну и, конечно, идеально отглажены. Когда его одели во все это, он не мог поверить своему счастью, и, подбегая к каждому с горящими глазками и с румянцем на щеках, пронзительно наивно и как-то так искренне по-детски спрашивал: «Это что, я теперь моряк?» И, честно говоря, присутствующим было непонятно, шутит ли он или всерьез задает этот вопрос. В комнату вошел Лулу и сразу направился к Клотильде. У Кристин на коленях лежал офицерский китель с маленькими эполетами, весь расшитый, не золотой, конечно, но желтой ниткой. «На примерку!» – скомандовала девочка, когда увидела рядом с собой пса. Но тот, как бы не замечая ничего и никого вокруг, шел к зайчихе и, не доходя до нее пару шагов, остановился. Она подняла на него свои васильковые глаза и все поняла. «Давайте оставим их ненадолго», — сказал папа, появившись в гостиной. «Им нужно остаться наедине». Все стали выходить, только поросенок все цеплялся то за ковер, то за мебель, когда его пытались вывести из комнаты. «А почему? Я тоже хочу остаться. Мне очень надо». Когда дверь за всеми закрылась, пес тихо произнес: «Я должен вернуться. Начал было он непослушным дрогнувшим голосом, но Клотильда положила свою лапку ему на губы. «Я все знаю», – тихо произнесла она так, словно боялась что-то нарушить или спугнуть, то, что сейчас невидимо присутствовало рядом с ними. «Вот сейчас ты настоящий», – как-то не впопад, пространно произнесла она, любуясь им. Клотильда не выдержала и обняла пса за шею. «Я тебя никогда не забуду», – прошептала она, и пес попытался отстраниться от нее так, чтобы можно было что-то сказать, но она еще сильнее прижалась к нему, чтобы он не увидел ее слез. «Я буду тебя помнить всегда», – прошептала она и, собрав все силы, оттолкнула его от себя и быстро отвернулась. «Все, сейчас уходи». «Клотильда», – начал он, – «я прошу тебя». Взмолилась она, и ее тон и голос передали, как ей было трудно в этот момент. «Уходи!» Пес постоял еще мгновение с ощущением, что он на краю пропасти, и почва под ногами расходится, и он неизбежно падает в нее, хватаясь за воздух. Он с силой сжал челюсти и стремительно вышел из комнаты. Во дворце, на псарне, Лулу встретили с удивлением, думали, что он пропал, или того хуже, погиб в пастях невиданных африканских чудовищ. На что пес, уставший и измотанный, показывая в лицах, безмолвно объяснял, что вскочил со всеми ночью по тревоге. В суматохе гнался за кем-то, взяв след, потом все отстали, а он все бежал и бежал, где-то потеряв след, петлял, заночевал в пригороде, потом долго брел домой. Эх, жалко упустил. Ну, примерно так. А при дворе народ, не звери же, все поняли. Молодец пес, гнался, не догнал, с каждым такое могло случиться, главное, что жив остался. Да и к тому же ничего не значащее происшествие на кухне Версаля уже поблекло на фоне других событий и интриг, которыми жил двор, и уже успело потерять свою актуальность. И только лишь Авардан все то короткое время, что еще служил при дворе, при встрече с Лулу заговорщицки подмигивал тому, напоминая о приключении, участниками которого они были, объединенные одной большой тайной. К тому моменту, когда Лулу вернулся в Версаль, Карла срочно перевели в один из департаментов тайной канцелярии, где учли его незаурядные способности в добывании необходимой и столь ценной информации для этого ведомства. Позже его внедряли как своего агента в ряды заговорщиков, готовящих знаменитую французскую революцию, и его следы потерялись в смуте того времени. Лулу продолжил службу и дослужился до главного королевского пса. Виви выздоровел, и только небольшие шрамы с обеих его боков, голые, без шерсти, напоминали о той роковой ночи. Он всю свою службу оставался верным другом и помощником у главного королевского пса. Отец Кристин после всех пережитых событий с Клотильдой и свалившимся на него обилием животных и заботой, связанной с ними, стал по-другому смотреть на жизнь, наверное, глазами ребенка, который все еще живет в каждом взрослом. И мир его дочери с его заботами и событиями ему оказался гораздо интересней, ярче и содержательней, чем его собственная взрослая жизнь. Как и раньше, смыслом своего существования он считал счастье своей дочери. И поэтому, когда на его глазах из болезненной и хрупкой, как чахлый цветочек, девочки с бледной кожей и какими-то прозрачными и вечно холодными ручками-веточками, она стала жизнерадостным, полным сил и энергии ребенком, он уже окончательно понял, что Кристин необходимо о ком-то заботиться, кого-то лечить и спасать, одним словом, вплотную общаться с животными и этим взаимным теплом, любовью и радостью питать их, и в этом тепле обретать силы самой. И как обычно это происходит, сама жизнь преподнесла решение, которое папе уже давно надо было, наверное, принять, но он все откладывал, все чего-то ждал, не решаясь сделать какой-либо серьезный шаг. Мадам Живиньяк, кухарка, что работала в семье папы и Кристин, тоже прониклась общей атмосферой любви к животным и заботой о них. У нее внутри тоже проснулась маленькая, наверное, недоигравшая девочка, и поэтому она стала много времени проводить с Кристин, обсуждая наряды для животных, их рацион, их пристрастия, купая их и убирая за ними. И каждый душевный порыв имеет определенную амплитуду движения. Апогеем движения души мадам Живиньяк стала покупка зайца на рынке с целью пополнить уже давно большой зверинец семьи, в которой она работала. Бедный зайчик, его ведь мог купить кто-то другой и приготовить из него рагу. Искренне сокрушалась мадам Живиньяк, когда вытащила перепуганного зверя из корзинки и осторожно поставила его разъезжающие лапы на пол. Папа с большим интересом посмотрел на кухарку. «Мадам, вы думаете, у нас мало животных?» – спросил он тихо, так, чтобы восторженная Кристина, опустившаяся на пол рядом с зайцем, не услышала его. «Нет, месье, конечно, но просто Клотильда в последнее время так печальна, и все после того, как этот военный пес оставил нас и был вынужден вернуться на службу». Она сцепила руки и, поднеся их к груди в жеманном жесте, с упоением произнесла. «Я так переживала их разрыв, что, когда увидела на рынке этого зайчика, сразу поняла, что он отлично подойдет нашей Клотильде, и, может, он поможет ей залечить те душевные раны, которые остались у нее после расставания с Лулу. Я была бы счастлива, если бы у них все получилось. Вы меня понимаете, о чем я? И чтобы у них появились маленькие». Полное отсутствие личной жизни и своей семьи требовали чем-то заполнить образовавшуюся нишу, и поэтому мадам Живиньяк с удовольствием отдавалась переживаниям, связанным с событиями, происходившими в мире животных. «Вот еще бы для поросеночка найти хорошую свинку, и было бы славно», – тараторила мадам Живиньяк без остановки. Те 7 лет, что она проработала у папы и Кристин, она практически молчала, а тут вдруг у нее внутри что-то растаяло, и она начала выдавать все те накопленные эмоции, что жили в ней все это время, и с упоением продолжала. «В наше время найти хорошую свинку очень сложно, вы понимаете, так, чтобы она была и хороша собой, и не очень нос задирала при этом, в смысле, я, конечно, имела в виду пятачок. У нас-то поросенок завидный жених, считайте, что из приличной семьи, а там неизвестно, кого возьмем». «Еще одну свинку?» – раскрыла глаза от удивления Кристин, радостно улыбаясь. «Мадам, на секунду в мой кабинет», сказал папа и, взяв кухарку за локоть, чего себе не позволял раньше, быстро повел ее по коридору. Когда они оказались в кабинете и папа плотно прикрыл за ними дверь, он уселся в кресло и вдруг увидел, что с кухаркой тоже произошли разительные перемены. До этих пор она была самой обычной кухаркой, невзрачной и незаметной, всегда в серо-черно-белых тонах, немногословная и угрюмая, а теперь она была одета в какие-то замысловатые наряды с кружевами и бусами поверх бархата, из-под легкомысленно сдвинутой на бок шляпы виднелись пшеничного цвета локоны. Еще не зная, в чем ее обвиняют, мадам Живиньяк на всякий случай тяжело сопела, готовая расплакаться, и теребила край носового платка, накручивая его на указательный палец. «Мадам», – начал папа, глубоко вздохнув и желая все же оставаться мягким и учтивым, – «я вас очень прошу, больше не покупайте никаких животных к нам в дом. Кристин, конечно, очень рада новым постояльцам, но вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что городская квартира для содержания такого количества животных просто не приспособлена. Да и уход, который они, безусловно, требуют за собой, мы не в состоянии им обеспечить». «А мне не трудно», – как-то по-подростковому легкомысленно сказала мадам Живиньяк, пожав плечами и вычерчивая носком ноги на полу полукруг. «Это замечательно, что вам не трудно помогать Кристин ухаживать за животными», – сказал папа спокойно. «Но прошу вас, больше никого не покупайте». «Неужели наш поросеночек останется один?» – воскликнула кухарка так искренне, что папа и сам на секунду подумал. И впрямь, что за злой рок над поросенком? «Нет», – Она отрицательно покачала головой, аккуратно поправляя выбившийся из-под шляпы локон, который норовил залезть ей в глаз. «Вот я читал роман «Сладкие сети любви», если хотите, потом дам вам почитать. Ой, вы бы знали, как там красиво описаны отношения. Молодой граф тоже такой упитанный и воспитанный. Вы о поросенке или о графе?» «Что? А, о графе, конечно. Так вот, встретил он молодую, хорошо воспитанную девушку. Мадам Жавиньяк», – устало остановил ее папа. «Мне на самом деле очень интересно, как там развивалось все у упитанного графа с молодой девушкой из хорошей семьи. Но, к сожалению, мне надо на работу. И я надеюсь, что мы с вами все обсудили относительно новых животных. Я могу на вас надеяться?» «Я знала, что все мужчины жестокосердечные, но от вас такого не ожидала!» Со слезами на глазах и высоко поднятой головой выпалила мадам Жавиньяк и порывисто выскочила из кабинета. Оставаясь сидеть в кресле еще какое-то время, папа наконец очнулся и широко развел руки, как будто говоря: «Ничего не понимаю». Когда глава семьи и кухарка ушли в кабинет, а Кристин побежала на кухню, как она сама выразилась, найти что-то перекусить зайчику, остальные звери, а это гусь и поросенок, подошли к новому гостю, которого принесли с рынка и стали с интересом его рассматривать. Ошарашенный заяц осторожно принюхивался к полу, на котором он как-то расплющенно полусидел, полулежал. И в свою очередь тоже с интересом посматривал на одетых в какие-то, как ему показалось, маскарадные костюмы обитателей квартиры. «А что, поросят не было, что тебя купили?» – спросил поросенок зайца после долгой паузы. Вместо ответа заяц как-то неопределенно пожал плечами. «Непонятно, на что тратит домашний бюджет мадам Жавиньяк?» – в сердцах сказал поросенок, нервно дергая шеей. «Хотя, конечно, прикипел я к старушке». Он опять дернул головой. «Ну да ладно. В общем, я тут старший, так что держись меня, и все у тебя будет хорошо», – просто сказал поросенок. «А у вас тут что, цирк?» – в свою очередь спросил заяц. «Видите ли, мой пушистый друг?» – начал смелый поросенок, автоматически переходя на снисходительно изысканный стиль. «Как вам, надеюсь, известно, в приличных домах нынче не принято, чтобы домашние любимцы, к которым мы, безусловно, относимся, щеголяли по квартире в натуральном, то есть голом виде. И поэтому их одевают вот в такие замечательные костюмчики, как вот, например, у меня, морской. Или вот у моего коллеги, гуся, кстати, прошу любить и жаловать. Да, вот у гуся костюм почтальона. Забавно, да? А вы кем себя видите, простите?» «Парочкой», – осторожно ответил заяц. «Простите, не понял?» – переспросил поросенок, элегантно снимая невидимое пенсне. «Да тетка эта, что несла с рынка, все причитала. Вот и славная парочка у нас получится, вот славная парочка». «Ага, понятно. Клотильда!» – закричал поросенок, обернувшись через плечо. «Хватит реветь, тебе жениха принесли!» И уже тише добавил так, чтобы его слышал только заяц. «Она тут с одним волкодавом только что рассталась. Он обратно в армию вернулся». «А что?» – запнулся поросенок, получив от гуся крылом в бок. Клотильда на самом деле страдала. К своему большому удивлению. Страдала по-настоящему, со слезами, текущими не переставая из распахнутых глаз, и с каким-то комочком, который, казалось, вырвали из груди. «Но почему так больно?» – спрашивала она себя. «Ведь, по сути, ничего и не было. От первой встречи на дворцовой кухне и до расставания в гостиной все время бегом. От кого-то спасались, прятались, бежали, и потом раз – и расстались. И теперь хочется спросить, а что это было? Это и была любовь? Вот так это и происходит?» Зайчиха в очередном платье, надетом на нее заботливой Кристин, лежала на специально сшитом для нее атласном матрасике и, сложив обе лапки на груди, как Джульетта, потерявшая своего Ромео, смотрела в потолок кукольного домика, в который она заселилась с момента возвращения, и активно страдала. Снаружи домик казался аккуратненьким и уютным, а внутри было видно, что это всего лишь клеенная фанера и папье-маше. Но никто же не думал о том, что куклам это может не нравиться, а придирчивых зайчих в расчет никто явно не брал. «Везде обман», – подумала Клотильда, рассматривая папиросную бумагу, которой были заклеены окна домика, причем не совсем аккуратно. Кое-где жирными пятнами проступал высохший клей. «Но ничего ведь не было», – убеждала саму себя Клотильда. «Практически ни о чем серьезном даже и не говорили, но почему так больно?» Ее уничтожала сама мысль о том, что она может больше никогда не увидеть Лулу. При возникновении этой мысли ей казалось, что ее, Клотильду, бросают с отвесной скалы вниз, и что-то обрывается внутри нее. В такие моменты она переворачивалась на другой бок, силой зажмуривала глаза и начинала считать, так, как это делала Кристин. «Но зачем же было меня спасать, и все для того, чтобы я потом умерла от тоски?» – подумала Клотильда в тот момент, когда услышала крик смелого поросенка. «Смешно ему!» Вдруг взорвалась она, чувствуя, что все то, что копилось в ней все это время, дошло до точки кипения и вот-вот вырвется наружу. «Ну сейчас я покажу этому маленькому клоуну и жениха, и невесту». Она порывисто встала и направилась к выходу, распахнув дверцу, вырвалась наружу, словно небольшое торнадо, и вдруг встретилась с глубокой лазурной тишиной глаз, словно своего отражения. На нее спокойно и с интересом смотрел довольно молодой и симпатичный заяц. «Он будет твоим мужем», – тихо и очень внятно произнес чей-то голос у нее над самым ухом, так, что она даже дернула головой, думая, что кто-то стоит рядом, но никого не оказалось. Но эта фраза так легла ей на душу, что она ни на секунду не сомневалась в правдивости сказанного и поняла, что так оно и будет. Он станет ее мужем. Мгновение необычного прошло, и на смену чудесам пришла обыденная мысль. «Ой, я, наверное, с красным распухшим носом выскочила, да и платье помятое, уши в разные стороны, что он обо мне подумает?» И как-то замявшись и потупив глаза, попыталась скрыться в кукольном домике, когда заяц в пару прыжков оказался рядом с Клотильдой. «Здравствуйте». Так тихо и просто, и в то же время проникновенно произнес он, что зайчиха подумала. Как долго его не было. И поэтому она прямо так и сказала вслух, слыша себя со стороны и не веря, что она это произносит доселе незнакомому зайцу. Но теперь почему-то такому родному, до ужаса прямо. «Как долго тебя не было?» Очень медленно и тоже проникновенно сказала она в свою очередь. «Я теперь твоя пара», – сказал заяц, продолжая аккуратно и с любовью рассматривать Клотильду. Он никогда еще не видел таких красивых зайчих, да еще к тому же и в платье. «Я знаю», – в тон ему спокойно ответила Клотильда. «И что это получается, что я ветреная?» – подумала она. «Не успела расстаться с одним, как сердце уже растаяло при виде другого?» Нет, конечно, она и сама понимала где-то глубоко внутри своего маленького сердечка, что Лулу – это одно, наверное, первая влюбленность, а тут было совершенно другое, как-то все очень серьезно, глубоко, по-настоящему и сразу, по всей видимости, надолго, если не навсегда». «Жених и невеста, тили-тили-тесто!» Уже из коридора кричал смелый поросенок, когда гусь силой оттаскивал его прочь от гостиной. Папа туго затянул шелковый платок на шее и спрятал его концы под накрахмаленный стоячий воротничок белой рубашки, быстро застегнул пуговицы жилета и привычным движением надел сюртук. Перчатки, цилиндр, папка с документами, и он уже легко сбегает вниз по лестнице, когда его остановил уже почти внизу сосед, господин Делефонтен, который, будучи человеком довольно приличным и воспитанным, все же имел странную привычку держать собеседника за пуговицу и крутить ее, что он, кстати, сделал и сейчас, буквально выхватив папу из вихря движения, поймав его за пуговицу жилета. «Тысячи извинений!» Последовала стандартная фраза с расспросами о делах, здоровье, погоде и затем: «Вы знаете, в последнее время мне все время кажется, что кто-то на вашем балконе или рядом где-то, но такое ощущение, что кто-то хрюкает. И вы знаете, довольно правдоподобно. Я вначале было подумал, что это ваша дочка балуется. Знаете, ребенок, что с него возьмешь?» Но прислушался и понял, что нет, не похоже. Хрюкает довольно профессионально, я бы даже сказал от души, натуралистично, с должными паузами и неким характерным придыханием хрюкают. И местами вроде как гусь, один или два, точно сказать затрудняюсь, но гогочут, а потом крыльями хлопают. Вы не слышали? И знаете, еще какой-то очень характерный запах появился, деревенский, простой такой, знаете, естественный. Но ничего сказать не могу, на удивление бодрящий. Солнышко встает утром, и кто-то хрю и хрю, и крыльями хлоп и хлоп, и навозом пахнет. И где мы после этого живем? В Париже? Могу вас заверить, что города уже нет, нет этой культурной столицы всей Европы. Увы, мой дорогой, увы, простите меня, старика, конечно, но если уже свиньи живут в центре города, то что можно ожидать от его окраин? И это в наше просвещенное время. Страшно подумать, куда мы катимся. После монолога соседа папа понял, что день обещал стать запоминающимся. Так и произошло. Когда папа вернулся после рабочего дня домой, он застал такую картину. Кристин стояла в дверном проеме, что вел с балкона в гостиную, и, уперев тонкие ручки в бока, как некий символ решительности и неприступности, нахмурив бровки и для убедительности зажав в ладошке тонкий прутик, не пускала извозившегося в грязи поросенка, который явно пытался попасть в дом. Поросенок как-то немного затравленно, из-под лобья смотрел на девочку, явно не понимая, почему его не пускают в дом. Эта сцена немного сняла напряжение с папы. С одной стороны, он внутренне выдохнул, очутившись в родной обстановке теплого дома, наполненного своими милыми заботами и проблемами, но с другой, заставило снова задуматься о том, что с ситуацией, со зверями надо было что-то делать. «Мадам Живиньяк!» – крикнул папа в сторону кухни. «Помогите Кристин, пожалуйста!» Кухарка поспешно выбежала из своего рабочего помещения и уже на ходу всплеснула руками, издали увидев поросенка. «Но это надо!» – начала стенать она. «Ведь только его выкупали и выпустили погулять, а он? Это какой-то кошмар, а не поросенок. Его держат, как какую-нибудь экзотическую собачку в приличной семье, а он как себя ведет?» В это время Кристин, продолжая оставаться в позе укротительницы непослушных поросят, еще больше сдвинула бровки и для убедительности даже топнула ножкой. «А ну!» – угрожающе произнесла она и кивнула подбородком в сторону ванночки, что уже постоянно стояла на балконе. Поросенок вроде даже и кивнул в знак согласия и покорно на полусогнутых поплелся к покрытой редкой пеной воде. Он уже на самом деле, как какая-то дрессированная собачка, ловко запрыгнул в ванночку и с пенкой на правом ухе оглянулся на маленькую хозяйку и все еще причитающую кухарку. «Мойте теперь меня, чего смотрите?» – произнес поросенок, но люди услышали лишь хрюканье. Когда поросенка терли и поливали водой под монотонное бормотание мадам Живиньяк, он думал о жизни. «Хорошо, конечно, быть ручным и домашним зверем», – размышлял он, отплевываясь от пены, что попадало ему в рот. «Но люди тоже странные. Сами сделали загон, выпустили гулять, а потом начинают истерику устраивать, что я, видите ли, чуть испачкался. Но не павлин же. Да, немного порезвился, припал к земле матушки, и что?» На самом деле можно было подумать, что поросенок балуется или ведет себя очень невоспитанно, но, как он сам называл, припадать к земле матушки было для него просто необходимо. Ему нужен был запах свежей земли. Когда он его вдыхал, как на том крошечном загончике, что для них соорудили на балконе, он не мог оторваться и, как наркоман, закрыв глаза, стоял и с силой втягивал в себя этот запах в те первые минуты, что оказывался там во время прогулок. Надышавшись, он начинал пьянеть, в хорошем смысле этого слова, если это слово имеет какой-либо хороший смысл, конечно. Он чувствовал связь себя, частички мироздания и всего целого в природе, и если брать шире и больше, то всей вселенной. Вот и сейчас, распластавшись на рыхлой земле и ощущая прилив силы бодрости, поросенок чувствовал полную гармонию и единение со всем окружающим. Иногда, чтобы усилить это ощущение, он начинал рыть землю пятачком, блаженно хрюкая, потом, прикрыв глаза, ложился на спину и ерзал по ней, как бы стараясь вжаться в рыхлую и терпкую, и такую приятную субстанцию, колыбель, из которой вышло все сущее на земле, в том числе и человек. И, конечно, самые сильные впечатления были во время дождя. Земля тогда начинала оживать и как-то даже дышать, пахнуть, как распаренные женщины после бани. Поросенок помнил эти ощущения еще по детству, когда неказистая деревенская банька стояла рядом с их загоном. Люди оттуда всегда выходили раскрасневшиеся, добрые и пахучие. Во время дождя поросенок чувствовал тишину и покой, и поэтому он блаженно ложился уже на мокрую земельку, так, чтобы был эффект некоего чавканья, и тогда можно было расслабиться. Да и вообще, генетически его тянуло к земле так, что он ничего с собой поделать уже не мог. Как только выпустят, он и давай припадать к землице, дышать ею, обнимать ею, зарываться, всячески возюкаться, а когда очнется, остановится, как бы придет в себя, посмотрит на себя со стороны и думает: «Ой, как нехорошо получилось, наверное, опять ругать будут». Так и выходит. А поросенок продолжает размышлять, пока его тащат в очередной раз в ванночку, причитая по дороге. Вот они, в смысле люди, поливаются всякой гадостью, которую называют духами или одеколоном, но я же не прибегаю в ванную с выпученными глазами, не упираю лапы в боки и не ворочу нос типа «Ах, фи, опять человеки завоняли весь дом этой гадостью, а ну быстро мыться!» Ну, мне, например, нравятся натуральные запахи, естественные, им искусственные. Давайте спорить, давайте дискутировать, в конце концов каждый будет отстаивать свою точку зрения, но зачем же сразу цап и мыться? Гусь же все это время, что драили поросенка и отчитывали его, просунув длинную шею под тонкий тюль, периодически выглядывал, созерцая унылую мордочку приятеля с пеной между торчащими ушами и обычно, усмехнувшись, исчезал. Большая птица по-прежнему любила бродить по комнатам, созерцая обстановку. Его сложенные крылья напоминали заложенные за спиной человека руки, отчего весь его вид напоминал экскурсанта в музее. Гусь, переходя из комнаты в комнату, иногда подолгу останавливался у понравившейся или наоборот отталкивающей картины и долго всматривался в сюжет. Например, ему искренне не нравились ранние голландцы. Он не любил эти натуралистические натюрморты с разной мертвой дичью на переднем плане. Этим и отличались кровожадные художники страны тюльпанов. Не вызывали радости и сюжеты с охотой. Так, на старом испанском гобелене одна довольно привлекательная стройная индейка паслась на полянке, а какой-то противного вида охотник уже подбирался к ней. Гусь по нескольку раз в день останавливался у большого и на вид пыльного гобелена и с радостью отмечал, что понравившаяся ему индейка все еще в здравии и полна сил. Пару раз гусь даже думал о том, что как-то ночью, когда все уснут, он влезет на низкий кривоногий комод и выщипает из гобелена этого охотника – но все как-то не получалось. Только он решит, что проснется ночью, и так, только прикроет глаза, подремлет, а тут уже раз и солнышко, все уже встали. Только соберется не спать, только прикроет глаза, и опять солнце неожиданно прыг и уже тут. Прямо напасть какая-то. Но в один из дней, когда все куда-то разошлись, он все же залез на комод и просто придвинул большое круглое зеркало, которое держало в поднятых руках изящная металлическая балерина, на то место, где был противный охотник, загородив его. Отрегулировав подвижную часть зеркала, гусь теперь, останавливаясь у гобелена, видел свое отражение, а рядом паслась индейка. Здорово получилось. Да и индейке так, наверное, было спокойней. Или вот, например, группа дельфинов. Бронзовая композиция, служащая подставкой под светильник из тяжелого хрусталя. В морской пене, как бы обгоняя друг друга, из волн появлялись два дельфина. И оба улыбались, что говорило о том, что у них все в порядке, то есть они счастливы. На вкус гуся, конечно, они были немного носатые, но так ничего, округленькие такие, похожи на два баклажана, что обычно мадам Живиньяк вытаскивает из корзины вместе с другими продуктами, когда приходит с базара. Композиция гуся завораживала своей динамикой, застывшим движением. Он опять же подолгу останавливался и всматривался в композицию, так и чувствуя, что еще мгновение, и два дельфина продолжат свое движение и, разогнавшись, плюхнутся на пол около столика, на котором и стояла лампа. Он даже специально подложил подушечку на пол, на случай, если они действительно оживут и, прыгнув, упадут на пол. Мадам Живиньяк ругалась, не понимая, почему подушка периодически лежит на полу, но гусь, отбежав в сторону, всегда возвращал подушку на место, чтобы дельфины не ушиблись. Он уже продумал план спасения дельфинчиков, когда они плюхнутся на пол. Он сразу хватает одного в клюв и тащит к ваночке, что стоит на балконе, быстро выпускает одного и бежит за вторым, тащит и его к спасительной воде. «А потом?» – спрашивал себя гусь иногда. «Потом все любуются, как они резвятся в ваночке и выскакивают из воды», – отвечал он сам себе. «А если там стая?» – предательски спрашивал внутренний голос. Гусь останавливался и начинал думать, что делать тогда, и уже представлял себе, как округлые, блестящие баклажанчики с острыми носами так и валятся на пол рядом с лампой, а он бегает и спасает их всех, пока вся ванна на балконе не заполняется маленькими блестящими дельфинчиками, а все стоят и смотрят уже на целую стаю резвящихся дельфинов. От созерцания этой картины сердце гуся наполнялось радостью и трепетом предвкушения. Он даже иногда вытягивался, как и дельфины в застывшем движении, далеко вперед вытягивая шею с головой и пытаясь радостно улыбаться при этом, косясь на себя в большое зеркало в тяжелой золоченой раме, что заканчивалось внизу ажурным гипсовым бантом. «А что?» – спрашивал сам себя гусь. Профиль, определенное сходство есть. Он сравнивал свой клюв и острые носы дельфинов. Да я вроде тоже водоплавающий. Он осматривал свои перепончатые лапы и констатировал, что некая невидимая связь между дельфинами и им гусем, безусловно, была. Оглянувшись по сторонам, гусь подходил близко к застывшей бронзовой группе и, дыхнув на верхнего дельфинчика, заботливо протирал его крылом от невидимой пыли, приговаривая: «Не бойтесь, ребята, если что, я рядом». Обычно, проходя мимо папиного кабинета и увидев человека за работой, гусь интуитивно втягивал шею и пытался быстрее проскочить кабинет, отчего громко шлепал лапами по полу, а втянутая шея походила на кивок приветствия. Вот и сейчас, правда уже немного осмелев и чинно вышагивая мимо папиного кабинета, гусь уже по привычке дернул шеей, что походило скорее на кивок приветствия, и пошлепал дальше. «И вам не хворать», – Тактично отозвался папа и поймал себя на том, что действительно хотел бы заказать гусю маленькие войлочные тапочки. Уж очень он напоминал ему посетителя музея. Утро выдалось на удивление солнечным и каким-то ярким и праздничным. К высокому четырехэтажному дому на Рю Монфарад подкатили две кареты, из которых вышли два кучера, поднялись на четвертый этаж и позвонили в дверь, предварительно сняв шляпы. Когда им открыла дверь кухарка, мадам Живиньяк, они почтительно поклонились и сказали, что экипажи прибыли и что они готовы помочь грузить вещи. На что кухарка сказала, что это было бы замечательно, и пригласила их в прихожую. В квартире послышался оживленный шум, голоса и суматоха. Вдруг в прихожую выскочил поросенок в морской темно-синей шапке с красным помпоном. Два кучера от неожиданности интуитивно дернулись. Поросенок же по внешнему виду был смелым, это было понятно уже по той позе, что он принял, завидев незнакомых людей. Было такое ощущение, что он их собирается атаковать. Чем бы это закончилось, неизвестно, но в это время в прихожей появилась кухарка и ласково, но цепко сгребла поросенка в охапку, при этом мило улыбнувшись двум кучерам. Поросенок же всячески вырывался и дергался всем тельцем, очень напоминая большую ожившую сардельку. Как только мадам Живиньяк исчезла за матовыми стеклами дверей, что вели в гостиную, в прихожую, гонимый явным любопытством, выглянул гусь в форме почтальона, с удовольствием шлепая лапами по паркету. Оглядев уже остолбеневших кучеров, он довольно оскорбительно вздохнул, на прощание оглядел двух людей в прихожей снизу вверх и так же, как и появился, медленно вышел в гостиную. Кучеры осторожно повернули головы и посмотрели друг на друга. Они молчали, потому что слов в их лексиконе, способных описать увиденное, просто не было. Они вот так стояли и смотрели друг на друга, ища поддержки и помощи у товарища в этот непростой для каждого момент в их жизни. Разрядила обстановку мадам Живиньяк. Она внесла две коробки, обвязанные лентами, и, видя, что оба кучера немного не в себе, буквально всунула ленты в их руки и, выпихнув за порог, скомандовала, что это нужно отнести в экипажи. Когда они это сделают, то пусть возвращаются обратно за новой партией вещей. Кучера кивнули и также, продолжая смотреть друг на друга, стали на ощупь, как слепые, спускаться по лестнице вниз. Мадам Живиньяк проводила их взором для ближайшего пролета и, покачав головой, вернулась в квартиру с криком: «Кристин, пока не наряжай зверей, отъедем от города, тогда…» До поздней ночи папа думал о том, что же ему сейчас лучше всего предпринять, и решение пришло само собой. Он уже давно мечтал об отпуске, так вот, пожалуй, это время и настало. И для чего откладывать? Они отправятся к его матери, к бабушке Кристин в Северную Нормандию прямо завтра утром, пока еще стоит хорошая погода. Да и зверей вывести отсюда самое время, пока соседи не начали жаловаться. Мадам Живиньяк вначале опечалилась, решив, что едут без нее, но после непродолжительных уговоров со стороны папы и всех остальных членов семьи дала согласие сопровождать их в этом путешествии, аргументировав для себя это тем, что Кристин будет сложно одной ухаживать за животными, да и они, малютки, привязались к ней, и к тому же она сейчас немного свободна, и поэтому да, хорошо. И если месье будет не против, что в свободное время она будет читать уже полюбившиеся ей дамские романы, две стопки которых она совершенно случайно собрала, и уже даже неизвестно, почему вдруг перевязала, и которые тогда надо захватить с собой. Конечно, месье, то есть папа, был не против. Мадам Живиньяк, конечно, была не подарок, как и каждая из нас, наверное, но работником она была отменным. А это самое главное. И вправду, взвалить все на Кристин было бы, конечно, тяжело, да и такую ораву обрушить на его мать тоже немного нечестно, а с мадам Живиньяк будет все гораздо проще. Ну вот, пока все семейство собирается в отпуск и все хорошо, мне бы хотелось пояснить те изменения, которые произошли в душе поросенка за последние пару дней, и почему так агрессивно он встретил незнакомых людей, пришедших в дом. Поросенок уже давно понял, что главное по продуктам в семье мадам Жавиньяк, и поэтому только ей безнаказанно позволял себя купать и кормить, что, безусловно, льстило старушке, и она тоже всей душой привязалась к прирученному поросенку. Короче, тут прямо взаимная любовь у них приключилась. И вот мадам Жавиньяк, в очередной раз намывая поросенка, тщательно натирая его мочалкой и войдя в некий раж, выговаривала ему, думая, что он ничего не понимает. «Вот держат тебя в приличном доме, так ты это цени!» И, нагнувшись ближе, уже как бы так доверительно зашептала. «А то поросят много, а видишь как? Выбрали тебя, и холят, и лелеят, а другие вон, может, и породистые какие, а гляди-ка, по помойкам шарят, вот ведь в жизни как». Поросенок слушал и на ус мотал, сам, конечно, где-то в глубине души понимая, что да, у него красивые глаза, конечно, но просто так за них держать не будут, и делать что-то надо, то есть быть полезным для семьи, стать прямо-таки незаменимым, и чтобы куском хлеба тебя не попрекали при любом удобном случае. Да и опять же, вопросик интересный возник. А что такое быть породистым? Это как? А сейчас он что, не породистый? Просто поросенок? Как-то утром, погуляв в загончике, поросенок просунул мордочку сквозь ограждение балкона и, немного свесившись, стал смотреть, что происходит на улице, ну и вообще в мире. Утро было очень тихим и обычным, а ему так сильно хотелось пошалить, вот он и искал, чтобы такого сделать. Его периодически называли балованным, а он был даже очень не согласен с этим утверждением. Сам о себе он мог бы сказать, если бы его, конечно, спросили, что он просто веселенький. Ну, любил он всякое такое, вот ему спокойно и не сиделось. Ну вот, например, он придумал игру в хрю. Он обнаружил, что в одно и то же время во дворе появляется дворник и начинает медленно и как-то лениво мести двор. Поросенок же, просунувшись сквозь решетку ограждения балкона, хрюкал и быстро прятался. Дворник останавливался и начинал крутить головой, думая, что ему, наверное, показалось, кто мог хрюкать в их дворе. А веселенький поросенок в это время давился со смеху. И вот когда дворник, пожав плечами, снова начинал подметать двор, поросенок, осторожно просунувшись наружу, опять громко хрюкал и быстро прятался за кадкой с цветами. Дворник опять останавливался и начинал крутить головой. Ну и так до бесконечности, пока дворник не начинал следить за балконами, делая вид, что подметает, а сам зыркал глазами, путаясь в догадках. Потом он уставал от этого и только начинал, как ему казалось, спокойно мести, как опять громкое хрю. Иногда даже редкие прохожие останавливались, тоже услышав хрю. Начинали спорить между собой, указывая на разные балконы. А акустика во дворе дома была такая, что сразу и не поймешь, откуда звук идет, многократно отражаясь от стен и гуляя в полуколодце здания, всячески преломляясь и искажаясь. Выходили жильцы дома, идущие на работу или за покупками. Увидев группу людей, смотрящих на дом, присоединялись к ним и, узнав, в чем дело, тоже включались в поиски хрю. И что интересно, чем больше народа собиралось, тем больше они друг друга путали. Молочницы, обычно тетки деревенские, с полной уверенностью доказывали, перекрикивая всех, что они-то уж точно знают, откуда хрю идет, им-то ли не знать это. Солидные и умные на вид дядечки любили научный подход ко всякому делу, тем более к поискам источника поросячьего визга, прямо скажем, довольно необычного для Парижа. Они несколько минут тщетно пытались всех успокоить и прислушаться, но потом, когда их терпение заканчивалось, а с ним и лимит академического образования, и как следствие вытекающего из него воспитания, дядечки обычно взрывались и кричали что-нибудь непристойное, так, что толпа, остолбенев, замолкала. И тогда они спокойно и смущенно от произнесенного ими любезно просили всех заткнуться на минутку и послушать, откуда идет это хрю. На этот случай у поросенка все тоже было продумано. Пока уже внушительная толпа стояла и вслушивалась в утреннюю тишину, он очень спокойно и не привлекая к себе внимания, чуть ли не насвистывая, спокойно шел в библиотеку, и там, раздвинув мордочкой тяжелые занавеси, быстро выскакивал на другой балкон, который был в торце дома, и делал сильное и большое хрю, а потом также спокойно и неприметно возвращался на центральный балкон. К этому времени страсти там доходили до самого любимого поросенком интересного уровня. «Нет, ну я же вам говорил, что оттуда идет это ваше хрю!» И умный дядечка указывал на балдашником трости в соседние через дорогу дома. «Милейший, опомнитесь!» – кричал по внешнему виду поэт-вольнодум. «Это все свинячий бред! Хрю принадлежит этому дому, и точка!» «Господа, ну я вам говорил, у нас приличный дом, и никто здесь хрюкать не может!» С радостью и с вновь обретенной внутренней свободой говорил дворник волнующейся толпе. «Ну не знаю, как насчет хрю, а попахивает у вас в райончике точно, как у нас в деревне летом!» В завершение говорила молочница, чем, конечно, задевала дворника и некоторых жильцов дома и... грациозно развернувшись, снова медленно плыла по улице, мелодично завывая насчет своего парного товара. «Куда катится Париж?» – обычно в завершении всего резюмировал старичок приличного вида, все же с удовольствием наблюдая колыхающуюся грацию молочницы. И вот уже все разошлись, а кто-то не на шутку сцепился с оппонентом и так на пару или даже втроем продолжали идти по своим делам, все еще споря, но уже совсем о других вещах, забыв, с чего все началось, периодически останавливаясь и перебивая друг друга. И когда во дворе, где стоял желтого цвета четырехэтажный дом в виде буквы «П», положенной на спину, если можно это себе так представить, дворник, вздохнув, начинал спокойно подметать двор, вот тут и раздавалось новое победное хрю, так что еще сонные голуби, сидящие на подоконниках, вдруг от неожиданности срывались со своих насиженных мест и ошалело вылетали со двора, оставляя растерянного дворника одного наедине со своими мыслями и открытым ртом. Это была как будто игра в прятки, весело и интересно, а то дворник такой нерадостный утром, а так и ему весело, и поросенку, да и народ вокруг не скучал, а сегодня что-то дворника не было видно, или еще очень рано для него, или может что-то случилось? Поросенок аж весь засучил ножками от нетерпения, неужели игра в хрю сегодня не получится? Он опять высунулся наружу и стал ждать, смотря по сторонам. А внизу все было как всегда, ничего необычного. Народ туда-сюда шлындает, рабочие лошадки смиренно тащат повозки, дети бегают, воробушки прыгают. Вдруг он не поверил своим глазам и, быстро закрыв их, снова резко открыл, регулируя резкость. Человек во всем черном, в черном фраке, такого же цвета брюках, цилиндре и черных лакированных штиблетах вел на поводке поросенка. Смелый поросенок весь подался вперед, по возможности пытаясь подальше протиснуться сквозь прутья ограждения, смотря уже не одним глазом, а обоими на то чудо, что он лицезрел внизу. Но самое интересное было дальше. Весь в черном дядечка, по внешнему виду или палач, или банкир, и его поросенок на цепочке остановились прямо под балконом, где жила Кристин, и этот его зверь, покрутившись у столба и обнюхав его, элегантно задрав заднюю лапу, стал мочиться на чугунное изваяние. Дядечка же остановился и стал ждать, когда его розовый питомец завершит свой утренний моцион. Тут проходил один тоже довольно приличного вида дядечка и, остановившись, заинтересованный видом незнакомого зверя, приподнял шляпу и поинтересовался, мол, простите, я вижу у вас редкая и, по всей видимости, очень породистая собака. Дядечка во всем черном, на удивление мило улыбнувшись и предварительно тоже приподняв шляпу, пояснил, что это у него бультерьер. Собака английской породы, очень злая, можно сказать, бойцовая собака, незаменимый охранник, но, конечно, с очень сволочным характером. Короче, скотина редкая, я, говорит, сам ее иногда боюсь, но службу знает. Скажите ему «дай лапу», и он тотчас исполнит эту команду. Прохожий дядечка, в свою очередь, решил не рисковать насчет лапки, уважительно обошел розовую собаку с немного вытянутой мордой, опять приподнял шляпу, уже скорее по отношению к собаке, и постарался побыстрее удалиться по своим делам, тоже, видимо, испугавшись ее грозной репутации. Дядечка же в черном пожал плечами, дернул поводок, и они со своим питомцем тоже продолжили путь, вскоре скрывшись за углом. «Я теперь понял, как хорошо быть породистым», – решительно прошептал смелый поросенок. «Я тоже должен стать очень породистым, как бультерьер». У него перед глазами стоял образ человека, который гордился своей собакой, и сейчас, в эту самую секунду, ему тоже хотелось, чтобы и им гордились. «Нет, я лучше сразу стану бультерьером». Он уже видел, как папа в своем лучшем сюртуке и лакированных туфлях с пышным бантом на шее ведет на цепочке поросенка, а все вокруг останавливаются, смотрят на них и шепчут. «Вы только посмотрите, какой у папы породистый и замечательный поросенок. Не поросенок, а прямо бультерьер какой-то». «Ну о чем вы говорите? Настоящую породу видно издалека», – вторили другие голоса. Тут папу встречает самый главный начальник в городе в бархатном вишневого цвета камзоле и с пышными усами. Он аж встал на цыпочки от уважения и восхищения и, сцепив пухлые ручки под подбородком, прошептал: «Ой, простите меня, а кто это у вас такой породистый?» Папа степенно и уважительно отвечает: «Разрешите представить вам, это мой личный бойцовый поросенок. Жутко породистый и по совместительству бультерьер, с прекрасным характером и отменным чувством юмора. Я им очень горжусь. Скомандуйте ему «дай лапу», — сказал папа. «А ну-ка, дай лапу», — вежливо сказал главный начальник, любезно нагнувшись к поросенку. Поросенок же элегантно и изящно подал одну лапу, затем вторую и, скромно похлопав глазками, улыбнулся. «Ну надо же, какая прелесть!» – прошептал самый главный начальник и дал папе за это большую и блестящую медаль, а поросенку даже две, но маленьких. Одну за породистость, а другую за дрессированность. Или нет, лучше за скромность. Да еще одну за скромность, и тогда все вокруг них зааплодировали и закричали «Ура!» И давай их качать, папу и поросенка. Во как! Быстро придя в себя от сладких видений, поросенок живо вспомнил облик грозной собаки и постарался выглядеть так же, как и она. Для этого он попытался внутренне надуться, придать себе веса и солидности, сделать ничего не выражающий холодный взгляд глаз льдинок, как у розового собрата. И так, на негнущихся растопыренных лапах, резко распахнул дверь в гостиную и, медленно цокая, неспешно вышел на середину комнаты и обвел присутствующих холодным, как ему казалось, акульим взглядом. В зубах у него была соломинка, которую он лениво пожевывал. Таким сильным и опасным поросенок себя еще никогда не чувствовал. Все дело испортила мадам Живиньяк, как оказалось, довольно приземленная особа, хотя, конечно, и заведовала продуктами. «Ой, Кристин!» – по-деревенски вскрикнула она, увидев поросенка. «А что это с ним такое?» «А что?» – спокойно спросила девочка. «Так смотри, как ножки у него разъехались по сторонам, и взгляд какой-то не такой». «Может, заболел?» – всплеснула ручками девочка. «Да какой там заболел?» махнула рукой мадам Живиньяк. «С его аппетитом и заболел? Нет, похоже, что запор у него. Видишь, как раздуло бедненького». Девочка, немного сбитая с толку, смущенно и вопросительно посмотрела на кухарку. «Да не обращай внимания», – коротко засмеявшись, она опять махнула рукой, придавая некую легкость и несерьезность своим словам. «Сейчас мы его полечим». С этими словами она как-то очень решительно встала с дивана, на котором сидела, помогая Кристин с ее нарядами для животных. Поросенок, почувствовав неладное, уже было дернулся, чтобы как-то спастись, но мадам Живиньяк ловко схватила убегающего поросячьего бультерьера за заднюю лапу и, подтянув к себе, подняла на руки. Поросенок пытался протестовать, он всячески дергался и издавал разные звуки, что-то среднее между хрюканьем и лаем, но вместо этого из его горла вырывались жалобные всхлипывания. Его, опасного зверя, бойцового поросенка, так бесцеремонно схватили и фамильярно держат на руках. Вот что было унизительно и обидно. Он опять попытался вырваться, но сразу же получил довольно увесистый шлепок по попе, что окончательно обескуражило бультерьерного поросенка, и он уже было с силой набрал воздуха, чтобы уже по-настоящему завизжать. Но тут в его открытый рот опустилась довольно увесистая ложка сметаны, что полностью лишило его возможности что-либо произносить или издавать какие-либо звуки. «Вот так», сюсюкала мадам Живиньяк, легонько покачивая поросенка на руках. «Сейчас покушаем сметанки, животик перестанет пучить и будет правильно, как часики, работать. Нам будет хорошо и радостно, только не на ковре», – сразу предупредила она другим строгим тоном. «На ковре убью», – просто добавила она и потом снова засюсюкала. «Ой, а у кого глазки подобрели? Кто у нас такой хорошенький, розовенький?» После этого случая поросенок понял, что просто быть бультерьером мало, потому как простой народ этого не понимает. Под простым народом он, конечно же, имел в виду мадам Живиньяк. Так что поросенок хотел к уже полюбившемуся ему образу бойцового пса добавить образ героя. Такого народного и всеми любимого, легко узнаваемого, чтобы всем было понятно, и в особенности кухаркам, конечно. Он долго метался между образом Зора и Фанфан-Тюльпана, взвешивал все «за» и «против» и, наконец, остановился на Фанфан-Тюльпане. Но теперь вставала другая проблема – ему нужен был костюм. Какой же народный герой без костюма? Надо как-то дать знать Кристин, чтобы она сшила его, но так, чтобы инициатива не исходила от него, это должно было быть ее решением. И вот однажды, когда все были в гостиной, поросенок залез на стол и, вытащив из букета цветов тюльпан, зажал его в зубах, спустился на стул, поставил передние лапы на его спинку и, как-то так гордо приподняв голову, застыл в картинной позе с тюльпаном в зубах, косясь при этом на Кристин. Все опять испортила мадам Живиньяк. «Ты смотри, что поросенок-то наш удумал!» Сокрушалась женщина, горестно сложив руки на коленях, абсолютно по-своему истолковав поведение своего любимца. «Вот ведь, смотрите, не кормят меня тут, будут цветы вам назло есть. Ты бы еще при гостях так вышел, а еще лучше с пучком соломки в пасти. Изголодался, мол, пожалеете меня». И она пустила горячую слезу и, махнув рукой, быстро стала растирать ее по покрасневшему вдруг, сморщившемуся от горькой обиды лицу. У мадам Живиньяк было две стадии отношения к чему-либо или к кому-либо. Она это любила или она это не любила. Впадала она в эти состояния постоянно, и они обычно резко перетекали один в другой, могли даже по нескольку раз в день туда и обратно. Отдавалась же она этим чувствам искренне и без остатка. Кристин оставила рукоделие и стала по-детски, неумело и испуганно успокаивать женщину, гладя ее по могучей руке. Да и поросенок растерялся, не такого исхода он ожидал. Он же борец со злом, защитник бедных и обездоленных, а вышло наоборот, обидел хорошего человека. Ну чего ему не хватает?» Вдруг резко и как-то неожиданно в сердцах воскликнула кухарка. «Может, просто какой-то зелени хочет пожевать?» Интуитивно предположила Кристин, всеми силами стараясь разрядить обстановку. «Правильно!» Моментально успокоившись, произнесла мадам Живиньяк. «Я ему яблочек потру, а то действительно, может, ему витаминов не хватает, а то бедное животное нам показывает, что ему надо, а мы не понимаем. Пойду, сейчас сделаю». И с этими словами она пошла на кухню. А затем еще Кристин подлила масло в огонь, позвала поросенка к себе в комнату и радостно объявила. «На карнавале ты будешь пчелкой. Я сделаю тебе крылышки, наденем комбинезончик с полосочками, и получится толстенькая и смешная пчелка». И с этими словами она, захлопав в ладоши, стала кружиться по комнате. От неожиданности и такого холодного непонимания поросенок сел и с силой чихнул, мотнув головой. Он живо себе представил увиденного им бультерьера в костюме пчелки. Картина получилась жуткая. Его передернуло еще раз, и он опять чихнул. Кристин, как девочка чуткая и тонкая, остановилась и внимательно посмотрела на поросенка. «Ты не хочешь быть пчелкой?» Спокойно констатируя, произнесла она и, опустившись на колени, осторожно погладила его по голове. «Ну хорошо, не переживай. Я подумаю и решу, кем ты будешь. Хорошо?» Поросенок, прикрыв глаза, с удовольствием потерся о руку девочки, радостно хрюкнув. Ему вдруг стало стыдно за себя. Бойцовские поросята разве так себя ведут? Но суть да дело, но надо было держать себя в хорошей физической форме. И поросенок, осмотрев себя в большом зеркале в прихожей, решил, что ему надо немного похудеть, потому что народных героев с такими щеками и округлым животиком не бывает, если только в китайской традиции. Он видел такого у папы в кабинете. Он сидит весь бронзовый, сложив ноги в какой-то накидке, радостно улыбается, и накидка от его позы немного разошлась на животе, открывая немаленькие округлости, да и щеки, прямо скажем, были тоже не слабые. Но это был не герой, а просто добрый дядечка, который не стеснялся себя, а кажется, наоборот, гордился или вообще не обращал внимания на такие мелочи, как внешний вид, потому что, наверное, был красив внутренне, духовно. И поэтому, наверное, он так радостно протягивал всякому желающему увесистый слиточек золота, что держал в пухлой ладошке. Но это был восточный образ, а он должен был стать национальным французским героем. А во Франции критерии красоты и мужественности немного другие. Вот если бы он решил быть олицетворением плодородия или достатка, как бронзовая статуя в папином кабинете, тогда другое дело. Поросенок вздохнул. Теперь каждое утро он старался вставать очень рано, тогда, когда вставал и папа. Для этого он очень чутко спал, но во всяком случае старался. И после утренней прогулки на балконе в загонщике сразу же отправлялся в ванночку, в довольно прохладную воду, и уже после освежающих и бодрящих процедур у него была намечена пробежка. Бегал он из комнаты в комнату, благо планировка квартиры позволяла это делать, так что он бегал почти по кругу. От завтрака он отказывался, ну или почти, во всяком случае старался ограничить себя хотя бы в мучном, что за день наваливала ему в миску сердобольная мадам Живиньяк, балуя его то печеньем, то пряниками, а то и вообще кусками недоеденных тортов. Хотя, конечно, звучит дико для поросенка. Как торт может быть недоеден? И вот на третьем круге, когда поросенок уже чувствовал, как все его молодое и упругое тело наливается силой и радостью бытия, все испортило, сами знаете кто. «Ой, Кристин!» – крикнула мадам Живиньяк расстроенно. «А что это наш поросенок мечется все утро, места себе не находит?» «Ну, может, просто хочет побегать, размяться?» «Да какой там?» – как обычно махнула она рукой обреченно. «Глисты, видно, замучили его, вот и мечется, видишь, неспокойный какой. Солитер, наверное. А я еще смотрю, что он и не завтракал почти. Только одну мисочку вчерашних макарон съел, и все. Странно, думаю, как-то. Я ему отварчик чистотела приготовлю. Надо попоить его, а то измается весь. Вон, видишь, уже щечки спали». Ну и, конечно, безусловным отличием любого героя является его способность, или, лучше сказать, умение противостоять злу. Причем герой это должен делать мастерски, так легко, вроде даже играючи. Поэтому поросенок решил пока потренироваться в умении сражаться с потенциальными противниками. Он прикинул всех, кто находился в квартире, и самым лучшим объектом для тренировок оказался ватный медведь, который уже подросшая Кристин держала в своем шкафу. Вытащив его наружу, поросенок прислонил неуклюжего зверя спиной к кровати, на которой спала девочка. Когда ватное чудо встало, смотря на мир разноцветными глазами-пуговицами и широко улыбаясь Нитиным ртом, поросенок убедился, что все в порядке, выглянул в коридор, никто не идет, и быстро вернулся обратно, но уже в другом образе, в образе брутального бойцового поросенка. Он растопырил лапы и, не сгибая их, упруго раскорячась и холодно улыбаясь, смотря из-под лобья, остановился напротив ватного противника, эдак поигрывая скулами или щеками. Ну, в общем, так круто. «Да вы, милейший, как я погляжу, коры поели и не фильтруете вами же самим сказанное!» С издевательской иронией произнес поросенок, сильной и уверенной в себе. Но медведь, ясное дело, вякнул там что-то типа «А ты кто такой?». Ну и, конечно, такое хамство терпеть больше было уже нельзя. И поэтому поросенок с разбега, практически в прыжке, лбом медведю в грудь – бамс! Медведь, конечно, не ожидал такого хитрого приема, и поэтому сразу как подкошенный на пол – ба-бах! Ну а дальше противника еще можно было потоптать для пущей убедительности. И в конце главное из приемов – схватить врага за заднюю лапу и потрепать, как настоящий бультерьер, грубо и цинично, с рыком. Поверженный и весь потоптанный противник, он же ватный медведь, сшитый из кусков разноцветной ткани, валялся в стороне, невидимым взором смотря в потолок и продолжая не к месту жизнерадостно улыбаться. «В коме!» констатировал поросенок, тяжело дыша и осматривая поле боя. «Жалко, конечно, что королевский пес Лулу вернулся на службу», – подумал поросенок с сожалением. «Был бы сейчас моей правой рукой, мы бы с ним тут таких делов наделали, нас была бы уже целая стая». В углу сидели, округлив глаза и открыв рты, притихшие куклы, немые свидетели недавней схватки. Поросенок устало улыбнулся и с хрипотцой произнес в их сторону. «Вот так вот, девоньки!» Он опять поиграл щеками. «А вы что думали, мы тут в игрушки играем? И если он к вам будет приставать...» Поросенок кивнул в сторону лежащего на полу медведя. «Только скажите мне, я его быстро приструню, смотрите!» Поросенок вскочил и в раскоряку подошел к ватному противнику. «Так, мужчина, чего тут валяемся? Документики показываем?» Сказав это, он резко упал на медведя и быстро продел левую лапу ему под шею, а правую плотно положил сверху. «А теперь удушающий прием!» Сбивающимся голосом пояснил он куклам, что происходит. «Ах ты ж наглота такая!» Услышал поросенок уже после того, как на него откуда-то сверху с силой хлестко опустилось влажное полотенце, практически накрыв его полностью. «Но это надо такое придумать!» – причитала мадам Живиньяк. «Игрушки драть удумал, а? Это что же такое творится? Люди, да что с этим поросенком такое? Может, его пора студентам-медикам отдать, чтобы свои опыты там на нем проводили? Но я не знаю уже, как с этим бороться». Во время привычного потока слов поросенок, взвизгивая, увертывался от остальных ударов полотенцем, которые кухарка, причитая, методично наносила, целясь по нему, и только довольно обидная фраза насчет медиков-студентов, почему-то неприятно, каким-то холодом безысходности обдала его сердце. Ловко проскочив между ног кухарки, он оказался в коридоре и, что есть сил, дал стрекача, гулко цокая копытцами по паркету. Пробежав практически на виду у всех, он забился под диван в самой дальней комнате в папиной библиотеке и просидел там до вечера, демонстративно вдыхая, сопя и думая о том, насколько люди слепы и бессердечны, и неужели они до сих пор не поняли, что он герой, борец со злом.